За окном светало. Серая предутренняя мгла клубилась во дворе влажным туманом, белесой пеленой, плотно окутывая дом. Я безучастно смотрел на это молчаливое безумие, думая совсем о другом. В голове было пусто и гулко, как бывает на следующий день после шумных посиделок с неумеренным потреблением алкоголя. Я просто не знал, что делать дальше. Все рухнуло в один миг. Зачем было спорить с демоном, вызывать духов, если в итоге все мои старания пошли прахом? Я лишь еще раз напомнил о своем существовании темному богу и нажил себе очень могущественного врага, который страшно отомстит за смерть правнучки, как будто в этом есть моя вина. Я вздохнул и кинул горестный взгляд на незастеленную кровать, словно ожидая, что произойдет чудо, и на ней вдруг окажется мирно спящая Таша. Но чудо, как и следовало ждать, не произошло. В комнате, кроме меня, все так же никого не было. Присутствие зеркала в непосредственной близости нервировало. Мне казалось, что вот-вот из него выберется демон, которого нетерпеливый хозяин отправил убить меня намного раньше срока. Поэтому я повернул его к стене, а сам переставил кресло таким образом, чтобы зеркало стояло прямо напротив меня. Это давало хоть слабую, но вероятность, что повторное появление слуги темного бога не пройдет для меня незамеченным. После чего я устало сел и задумчиво потер лоб. Итак, что мы имеем к настоящему моменту? Я мог поклясться, что Таша добровольно ушла из комнаты. Дверь была зачарована на вход, но не на выход, поскольку мне даже в голову прийти не могло, что моя подопечная отправится гулять в одиночку ночью по дому. Тем более после того, что она пережила. Да, охраны чары легко развеять при помощи колдовства, но незаметно это сделать невозможно. Я бы обязательно почувствовал, если бы кто-нибудь попытался взять дверь моей комнаты штурмом. Для визита демона тоже слишком рано. Значит, девушка по какой-то причине не захотела больше оставаться здесь. Интересно, почему? Как бы я поступил, очутившись на ее месте? Воображение спасовало сразу же. Откуда мне знать, о чем подумала молодая девушка, проснувшись в комнате малознакомого мужчины и не обнаружив его рядом? Но мало ли что могло прийти ей в голову. Вполне вероятно, она просто испугалась и отправилась меня искать. Я досадливо качнул головой. Нет, не получается. Тогда бы мы столкнулись на лестнице, а этого не произошло. Самым возможным развитием ситуации могло быть то, что Таша по каким-то причинам не захотела ждать моего возвращения. Не ударилась к себе в комнату, справедливо рассудив, что ее репутации будет нанесен непоправимый вред, если утром обнаружат, где и с кем она провела всю ночь. Поэтому, обнаружив исчезновение девушки, я первым делом рванул в комнату напротив, в которой, по словам Берии, обитала моя подопечная. Целую минуту стучался туда. Потом воспользовался магией и осторожно открыл запертую дверь. К моему величайшему сожалению, помещение казалось пустым. Я на всякий случай заглянул, даже под кровать. Потом долго в задумчивости стоял перед зеркалом, о котором рассказывала Таша. Признаться честно, то, что я в нем увидел, меня слегка озадачило. Не думал, что бессонная ночь столь пагубно скажется на моей внешности. Глаза красные, будто у упыря, кожа с синюшным оттенком, одежда измята и испачкана в пыли так, словно я по заброшенным подземельям всю ночь лазил. Кажется, теперь мне понятно, почему Таша так не любит свое отражение в этом зеркале. Теперь же я сидел у себя в комнате и совершенно не представлял, что делать дальше. Как ни крути, ситуация была патовой. По здравому размышлению, в предполагаемые преступники можно записать все население этого дома, начиная от Берии и заканчивая Реннием с его пагубным пристрастием к алкоголю. А еще Мне очень не нравилось, что моя подопечная вела свою, непонятную игру у меня за спиной. Первоначальное подозрение, что не все в рассказе девушки ладно, сейчас получили весомое подтверждение. Куда, ну куда она могла деться? Не испарилась ведь она в самом-то деле. Я с мученическим видом потер виски, в которых после тяжелой бессонной ночи поселилась свинцовая усталость. Что же делать? Бросить все и бежать домой, уповая на то, что родные стены защитят меня от гнева северянина? Да чистой воды самоубийство. Не знаю, кем точно стал после смерти прадед Таши, но силу могущества ему явно не занимать. Боюсь, он разнесет фамилию замок рода Сурина по камешку, отыщет меня и без малейших угрызений совести притворит в жизнь все свои угрозы. И потом, Таша могла сколько угодно врать мне, но ее жизни действительно грозила серьезная опасность. Демон не шутил, когда говорил, что его послали за девушкой. Только вот я никак не могу понять, почему неведомый преступник так хочет убить ее? Какие тайны скрывает Таша, что за ней открыли столь жестокую охоту? Гадать можно было до бесконечности. Но, надеюсь, моя подопечная все же объявится в ближайшее время. Не передать словами, как я жажду с ней серьезно пообщаться. И на этот раз ей будет очень трудно оставить мои вопросы без правдивых ответов. В случае крайней необходимости я мог быть очень суровым, даже с юными девицами. Существовала еще одна вероятность, что Таша не виновата в своем загадочном исчезновении. А вдруг ее похитили и сейчас содержат в плену? Но об этом я не хотел даже думать, потому как тогда мои шансы на благополучное завершение этого запутанного дела становились равными нулю. Я до боли в костяшках сжал посох. В крайнем случае, если Таша так и не объявится за завтраком, прибегну к помощи магии. Встану на след девушки, как до этого я делал, когда пытался отыскать кабинет ее отца. С этим у меня не должно быть проблем. Таша имела глупость оставить в моей комнате расческу. Среди редких деревянных зубьев, которой запуталось несколько длинных темных волосков. Этого мне вполне хватит, чтобы различить ее след среди тысяч других. И я бы, не задумываясь, сделал это прямо сейчас, если бы не одно обстоятельство. Это очень болезненно для смертного, которого разыскивают таким образом. Поэтому подождем завтрака, а потом без лишних сантиментов возьмемся за поиски Таши всерьез».